под пропастями большие горы, зеленые, круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнины, ну и так далее. То есть, что здесь происходит? Происходит то, что происходило в вечерах на хуторе близ Диканьки. Значит, действительно, как бы дорастает персонаж до литературного повествования, ведь оно, повествование здесь организуется с точки зрения тех, кто движется по дороге, правильно? Это их точка зрения, это они видят так изображаемый мир. А изображается-то он в тональности высокой литературы. И получается, что некоторое преобразование вот этого самого образа, возникающего перед нами этих трех, каждый из них, один из них, это тот, которого табачные корешки и горилкой, от которого несет так, что когда он прошел по улице еще долго, нюхает ремесленник, который, видимо, тоже не прочь. Спасибо для этого же состояния. Другой помоложе, там, третий еще моложе, они все должны быть разные. Но в этот момент все они видят, ощущают примерно одно и то же. И значит работает другой тип повествования, персональный, когда повествование формально ведет объективный повествователь, а фактически оно сообразуется с точки зрения конкретного персонажа. Ну и, конечно, интересно строится повествование последней из повестей цикла «Миргород». Это повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Сначала четкие приметы сказа. Сказа, то есть имитация устного говорения, то есть имитация чужой для рассказчика точки зрения, какой именно сейчас увидели. Славная Бекешева Иван Иванович, отличнейшая. А какие смушки? Фу ты пропасть, какие смушки, сизые с морозом. Я сам Бог знает что, если у кого-нибудь найдутся такие. Да взгляните ради Бога на них. Особенно если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните с Богом, что за объединение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, Боже мой, Николай Угодник, чудотворец. А чего же у меня нет такого Бекешева? Он шил ее еще тогда, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Еще тогда, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Это сейчас событие. Ну вы знаете Агафью Федосеевну. Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекраснейший человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде? Дальше. Прекрасный человек Иван Иванович. Его знает и комиссар Полтавский. И так далее. Какой богомольный человек Иван Иванович. Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Пошедший в нее, раскланившись по всей стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же кончается служба, Иван Иванович никак не утерпит. Не утерпит, заметьте, не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Вы что думаете? Не то. Не то вы думаете. Он, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, но его побуждала к тому природная доброта. «Здорово не Бога!» — обыкновенно говорил он, отыскавший самую искалеченную бабу в изодранном шитом из-за подхвате. «Откуда ты, бедная? Я панечку из хутора пришла, третий день как ни пила, ни ела, выгнали меня собственные дети. Бедная головушка, все, что пришла сюда. А так, панечку, милостыню не просить, не даст ей кто-нибудь хоть на хлеб. А что ж тебе, разве хочется хлеба? Вот, наверное, сразу Иванович. Так не хотеть, голодна, как собака. Да, отвечал вот, наверное, Иванович. Так тебе, может, и мясо хочется? Да все, что милость ваша даст, всем будут довольны. Разве мясо лучше хлеба? Где уж голодным разбирать? Все, что пожалуйте, все хорошо. В этом старуха обыкновенно протягивала руку. Ступай, ступай себе с Богом. Что ты стоишь, я тебя не бью. И, обратившись с такими расспросами к другому и третьему, наконец возвращался домой или заходил выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничьему. Ну, значит, любопытная деталь, правда, по поводу этой самой Агафьи Федосеевны, которая откусила ухо заседателя. Во-первых, это значит, что еще времени. Это было до того, как Агафья Федосеевна ездила в Киев, и это было после того, как Агафья Федосеевна ездила в Киев. Ну, помните Агафью Федосеевну, которая откусила ухо заседателя. Тут, конечно, посторонний читатель, вы просто расскажите, что это за случай такой, что, значит, такая дама вдруг откусила ухо заседателя. Почему? Как? Каким образом это произошло? А он мне рассказывал. И понятно почему он рассказывал. Потому что все знают. Все, к кому он обращается, это и так сами знают. То есть это разговор междугородца с междугородцем. Тут свой счет времени, они его знают. Идет он от поездки Агафьи Федосеевны, которую тоже все знают. И никому не нужно объяснять, как и почему она откусила ухо у заседателя. Это все без тебя знают. Объяснять не надо. Свои мерки, свои критерии оценки. Прекрасный человек. Какой у него дом. Этот какой прекрасный человек. Прекрасный человек. Его знает комиссар Полтавский. Какой благочестивый человек. Как он ходит вообще от бабушки к бабушке. Иди, где ж тебя не бьют. Замечательно все это. Причем это логика междугородца. Логика, конечно, странная. Это междугородец, и логика у него, конечно, странная. Но ну, то, что он в восторге от Ивана Ивановича, который обходит всех нищих, вот, не поленится, не устанет, преодолеет скуку, и всех обойдет, и всех расспросит, как живут, как, что им нравится, что не нравится и так далее. Иван Никифорович, есть еще и странности уже совсем. Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда же выходят все эти сплетни? Так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом на задине. На задине. Если нужно подчеркнуть, что не спереди. Вот у человека право бывает сзади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать перед просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что одних только ведьм, и то весьма немногих, есть на заде хвост, которые, ведьмы, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому. Надо, значит, гоблинский опять же оборот, как помните, городничка говорит, когда Хлестаков предлагает на ней жениться, она говорит, простите, но я в некотором роде замком. Да. Так же и здесь. Впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому. Значит, где-то все-таки не там, не тут получается. Некоторым уклоном в сторону одного. Вот. И значит, не могло быть у него хвоста, доказывать, потому что хвосты бывают у ведьм. А ведьма это все-таки скорее женщина, чем мужчина. А вот он все-таки мужчина. Следовательно, хвоста у него не могло быть. Вот, то есть это нужно доказывать, это проблема. Ее нужно решить. И есть система доказательств, которая, кстати, напоминает это самое судебное заявление Ивана Ивановича, которого нас обозвали гусаком, вот он там доказывает очень подробно, что нельзя его называть гусаком, потому что он не гусак. Что гусак не может быть дворянином, гусак не может быть, а он дворянин, вот о чем свидетельствуют такие-то документы. Гусак не может быть записан в церковную книгу, куда записывается акт рождения там, или смерти. А он записан, вот он так все время бьет этими документами. Ивана Никифоровича доказывает, что он не гусак. То есть, как при Сталине была такая поговорка, поди докажи, что ты не верблюд. Доказывает, что не гусак. Okay. Очень энергично все это доказывают с документами в руках. И значит, Иван Иванович, Иван Никифорович, и также по той же самой логике мыслит и рассказывает. Он такой же междугородец, как они. Значит, тут вообще образуется таким образом как бы два уровня коммуникации. Два уровня коммуникативного акта по поводу текста. Коммуникация по поводу текста. Один уровень – это идиот рассказывает таким же, как он идиотом, про таких же, как они, всем идиотам. С идиотами об идиотах. Идиот с идиотами об идиотах. Есть другой уровень коммуникации. Это уже не рассказчик, а автор, который обращается к читателям для того, чтобы продемонстрировать им, как идиот может рассказывать об идиоте идиота. Но этот второй уровень, он угадывается вначале, только угадывается. Тогда как вот этот первый, идиот, об идиотах с идиотами, он демонстрируется наглядно. Он фактически да, а тот только угадывается. И вот этот самый идиотический дискурс, он держится в повествовании очень долго. Практически до эпилога, ну, за вычетом отдельных фрагментов, он держится до эпилога. И дальше Гоголь блестяще находит выход. Он, значит, во-первых, графически отделяет эпилог от всего предшествующего повествования. Очень просто, такой поперечной чертой, которая что может означать? Которая может означать, что следующая часть, следующий кусок текста написан в другое время, отдельно. И если принять это условие за основу, то тогда все в порядке. Потому что если не принять его за основу, то очень трудно объяснить переход к эпилогу. Назад тому лет 5 проезжал я через город Миргород. Приехал в дурное время. Стояла осень со своей грустно сырой погодой, грязью и туманом. А там Миргород описывался в восторженных красках. Там день, ночь в Миргороде. Все это безумным восторгом. А тут вдруг не какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей покрывало жидкую сеть поля и нивы, которым она также пристала, как шалости к старику, а розы к старухе. У меня тогда было сильное влияние, производила на меня погода. Я скучал, когда она была скучна. И это несмотря на то, что когда я подъезжал к Миргороду, то почувствовал, что сердце бьется сильнее. Боже, сколько воспоминаний! Вот опять поднялась эта старая риторика. Я 12 лет не видел Миргорода. Все жили в трогательной дружбе. Два единственные человека, два единственные друга, ну, имеется в виду уникальные. А сколько вымерло знаменитых людей, что дядя Ян Демьяныч был уже покойником, Иван Иванович с кривым глазом тоже приказал долго жить. То есть все знают, конечно, кто такой Иван Иванович, он даже не пояснил. Я въехал на главную улицу, везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломой. Несколько из было снесено, остатки заборов от ледней торчали уныло. Приходит в церковь. Церковь была пуста, народу никому. Видно было, что самые богомольные побоялись грязь. Свечи еле мерцают странным неприятным светом. Подходит к одному старику, значит, посидевшими волосами. «Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?» Вдруг лампада вспыхнула живее перед иконой, и он узнает, что этот старик на самом деле Иван Никифорович. «Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели?» «Да, постарел. Я сегодня из Полтавы». «Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду? Что делать? Тяжба?» Поэтому я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал: «Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу». Пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче, и он здесь, оказывается. Увидел тогда тощую фигуру. «Неужели это Иван Иванович?» Лицо покрыто морщинами, волосы совершенно белые, бекеша была, правда, все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись к веселой улыбке, которая когда-то шла к его воронкообразному лицу, сказал: «Уведомить вас о приятной новости, о какой новости? Завтра непременно решится мое дело». Сказали мне: «Наверное». Я вздохнул еще глубже и поспешил проститься. То есть мне полный разгул. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем Курьерских, потянулись, производя копытами своими погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь не дня ливна жида, сидевшая на козлах и на крыше с рогожкой. Сырость меня проняла насквозь, печальная застава с будкой, которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась. Опять же Губерский парадокс, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющие, мокрые галки, вороны, однообразный дождь, слезливое без просвета небо. Тире. Скучно на этом свете, господа? Причем это тире, оно как бы отделяет эту последнюю фразу от всего эпилога. То есть можно вообще тогда считать, что написан сначала весь текст основной, затем эпилог, а потом отдельно уже спустя какое-то время вот эта третья заключительная фраза. В принципе, можно ее рассматривать как заключительную фразу по всему циклу. То есть как бы несколько даже приотделенную от повести о ссоре, как ну, финал цикла. Уже самое последнее, завершающее все обобщение. И значит, в серединочке, тут, значит, вроде, так сказать, выход найден. Он может перейти от одного взгляда на Миргород, вот этот идиот с идиотами об идиотах, к другому взгляду, взгляду нормального человека, который видит все совершенно иначе, видит, что сотворила эта самая тяжба с двумя одержимыми людьми, они по-прежнему одержимы, каждый из них верит, что он выиграет, что это вот-вот произойдет, а рассказчик смотрит на это уже теперь со стороны, он, на это никакого магического действия на него такие вещи не оказывает, он уже на дистанции, отдалился на дистанции от всего этого. И, в общем-то, он видит, насколько все это уже ужасно. И понятно почему. Во-первых, прошло время. Появилась временная дистанция между ним и Миргородом. 12 лет. Вот затем, эти 12 лет он провел где-то вдали от Миргорода, в каком-то другом городе, вообще в другом каком-то мире. Этот успел, от этого он успел внутренне отойти, внутренне отделиться. Потом приезжает на старые места, привычную обстановку, ищет привычных ощущений и не находит их, потому что они уже теперь не возникают. И город увиден совершенно по-другому. И мир этих двух Иванов увиден совершенно по-другому. И это, в общем, понятно. Это имеет вполне такое рациональное объяснение, которое откроется вот в появлении временной пространственной дистанции. Но дело в том, что все несколько сложнее. Вот скажем, в середине повести, между эпилогом и началом, описывается, как прислуга Ивана Никифоровича вытаскивает старые вещи на просушку. Лет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить пару арбуза. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище. Причем, как лучи солнца, охватывая местами синими и зеленый рукав, красная обшива, прилечая золотой парчи, и играя на спазмах шпице, делая его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который разводят по хуторам кочующие пройдохи. Вертеп за испуганный театр. Особливо, когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода, золотой короне или на Антона, ведущего козу, то вертепом бежит скрипка, цыган бричит, руками по губам своего вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам полных хуторян. То есть это совершенно писательская манера писания. Вот этот человек не просто, скажем, просвещенный, образованный, интеллигентный, описывает эти зоны. Он не сливается с этим зрелищем. Оно для него, так сказать, имеет экзотический характер. Это то, что любит поселянин. Вот ему интересно, что любит поселянин, а вот что они любят. Он это созерцает, он даже, точнее говоря, наблюдает, чтобы описать. И, в общем-то, это не тот самый идиот, который с идиотом об идиотах разговаривает. Это совершенно другой образ рассказчика здесь возникает. И поскольку он располагается где-то между тем первым идиотическим и тем вторым, как бы прозревшим, то он заставляет все эти варианты видеть как варианты игры, определенной игры, которую он ведет с читателем, причем с нормальным читателем, не с идиотом. Эта игра имеет целью, что возможность двойной точки зрения, она изображаема. Появляется возможность увидеть изнутри и извне, одно и то же, изнутри и извне, вот эту самую миргородскую жизнь, изнутри и извне. Изнутри, то есть глазами тех, кто составляет ее часть неотъемлемую. Что такое Миргород для них, может быть, увидеть. И вместе с тем глазами тех, которые могут понять, увидеть, почувствовать странность этой жизни. Или даже ее нелепость. Или почувствовать тоску невыносимую от того, какова эта жизнь. Вот эти два две возможности реализуются в одном и том же тексте. Реализуются одновременно. И буквально взрывают вот единство наших представлений о мире. Так, значит, получается, что повествование оказывается сложным, таким стереоскопическим иногда, как бы главное объемным. Значит, это связано, конечно, с тем, что в отличие от «Вечеров на хуторе», это «Миргород», это книга, где ставятся какие-то более серьезные, можно сказать, даже идейные задачи. Гоголь пишет после заглавия, такой подзаголовок, ну, я, видимо, скорее всего, коммерческого характера. Что это продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вы, наверное, обратили внимание. Хотя, конечно, и стилистика, ну, есть какие-то действительно отдельные моменты, сходные. Но в целом, конечно, это книга другого типа. И это цикл, который действительно образует смысловое единство. Можно сказать, что Миргород – это система представлений о сменяющихся типах исторического бытия. То есть как бы о логике истории. Откуда и куда она ведет? От какой точки, к какой она приходит? С чего начинается и чем заканчивается? И можно даже составить себе представление, почему. То есть это, можно сказать, такая художественная, поэтическая концепция украинской истории. И не случайно, построив эту концепцию, Гоголь больше к украинскому материалу не вернется. И мы поймем, почему. Начиная «Старосветские помещики», рассказчик называет их жизнь низменной букалической. Вот эти два слова «букалический» и «низменный» ставятся рядом. Одно вслед за другим. Обратим внимание на определение «низменный». Оно несколько осложняет определение букалически, потому что, вообще-то говоря, буколика поэтизирует то, что она изображает. Но если брать сам материал изображаемой жизни, то, конечно, иначе как низменным его не назовем. Потому что перед нами два человека, которые только то и делают весь день, что едят, пьют и спят. Причем едят даже чуть ли не во сне. Но по старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, они уже сидели за столиком и пили кофе. То есть используют любой отрезок времени. Напившись кофе, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Кыш, кыш, пошли гуси с крыльца». В дворе ему обыкновенно попадался приказчик, он по обыкновению вступал с ним в разговор, он совершенно бессмысленно. После этого возвращался в покой, короткое время прошло, приближившись к Пульхере Ивановне, говорит: «Что, Пульхере Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь? Чего в Сибири, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых? Позови хоть и рыжечков, или пирожков?» Отвечал Афанасий Иванович: «На столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками». За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обеды садились в 12 часов. Так, 12 часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не выдохлось какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. Например, об арбузе, который приносили разрезанные. Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз. Вы не имеете Пухирия Ивановна, что он красный в середине. Бывает, что и красный, но не хороший, говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломик. Арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович, съедав еще несколько груш, отправлялся гулять по саду с Пульхерией Ивановной. Ушедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам. Он садился под навесом, рассматривал кладовую, немного погодя послал за Пульхерией Ивановной, или сам отправлялся к ней и говорил, чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна? Чего же, чего бы такого, говорил Пульхерия Ивановна? Разве пойду сказать, что вам принесли вареников с ягодами, как приказал я нарочно для вас оставить? И то добрее. Или, может быть, съели бы киселику? И то хорошо, отвечал Афанасий Иванович. Все это было немедленно приносимое, как говорится, съедаемое. Перед ужином Афанасий Иванович опять кое-чего закусывал. Половина десятого садились ужинать. После ужина опять отправлялись спать. Все общая тишина водворялась и все такое. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, вставал несколько раз среди ночи, и ходя по комнате стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала, что вы стоите, Афанасий Иванович? Я не знаю, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит. И Афанасий Иванович, может быть, что-нибудь съесть, Афанасий Иванович? Не знаю, будет ли хорошо. А впрочем, чего вы такого съесть? И кислого молочка, или жидненького узвара с сушеными грушами. Пожалуй, разве так все попробую? Ну и так далее. Вот так с утра до вечера, с раннего утра до поздней ночи, и ночью даже. И ночью все это не прекращается. Если это чем-то разбавляется, то только с уточками Афанасия Ивановича, которые всегда опять же одни и те же. А что если бы сгорело наш дом? Да, ну так куда бы мы делись? Да перешли туда. А если бы это сгорело? Ну тогда туда. А если бы это? Да Бог с вами, Афанасий Иванович. Бог не допустит. А если допустит? Ну, сгорело, ну и так далее. Пока он нас не пугает до полусмерти, тогда уже успокаивается. Короче говоря, действительно, жизнь даже не животное, я бы сказал, а растительное. Уже представитель растительного царства. Вот. Не более того. И тем не менее, значит, идет постоянное сравнение, постоянное сопоставление с вот этим большим современным, цивилизованным, культурно-цивилизованным миром. И сравнение все время в пользу этих старичков. Потому что обитатели цивилизованного мира, они эгоистичны, они корыстны. Все их отношения основаны именно на корысти, на расчете. Они общаются друг с другом лишь настолько, поскольку это им для чего-то, для какой-то их выгоды нужно. Сам по себе человек не интересует их совершенно, никоим образом. Вот эти старички, которые действительно ничем, кроме еды, не заняты, обладают неисчерпаемыми запасами расположения к людям, бескорыстного интереса к ним и бесконечной доброты. То есть на уровне быта, бытовых отношений они выигрывают это состязание легко и абсолютно. Они настолько лучше современных людей, что никакие комментарии тут не требуются. Но автор на этом не останавливается. Он переходит на другой уровень, на уровень высших ценностей, одним из которых является любовь. И сравнивает на этом уровне. И опять выигрывает Афанасий Иванович с Пульхерией Ивановной. Во-первых, когда умирает Пульхерия Ивановна, это демонстрирует автор, она абсолютно не боится. Не боится смерти для себя. И вообще не думает о себе совершенно. Ни секунду. Она думает только о нем. Как он будет жить, когда ее не будет. И как сделать так, чтобы ему все-таки было хорошо, насколько это возможно. И все ее помыслы, она человек религиозный, все ее помыслы сосредоточены на этом, только на этом. И когда умирает она, ее хоронят. Такая идет потрясающая сцена, когда он говорит: вы уже зарыли ее, зачем? Все равно не понимает, что произошло, то есть он выпадает из всего происходящего, все связи между ним и миром утрачивает нормальный характер. Дальше время. Дальше идет время, которое, вообще-то говоря, по нормальным меркам человеческим, должно все преодолеть. Над чем только не властно время, какого горя не уносит время, какая страсть уцелеет в неровной битве с ним. Страсть, появилось это слово, которое романтики выдвигали в ряд высших ценностей. Я знал одного человека в цвете юных еще сил, пошла романтическая риторика, исполненная истинного благородства и достоинства. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко. Видите, эти такие контрастные определения. Нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при этом при моих глазах почти предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видел таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастную любовь. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа, ничего, чтобы сколько-нибудь походил на надежду. Его старались не упускать из глаз, от него прятались все орудия, которыми он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить, ему дали свободу. И первое, на что он употребил ее, было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они бежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. То есть он схитрил просто, чтобы завладеть оружием. Бежали. Врач, учившийся тогда в искусстве, которого гремела всеобщая молва, увидел на признаке существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотры за ним увеличили еще более. За столом даже не клали возле него ножа, старались ударить все, чем мог бы себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжающего экипажа. Ему растращило руку и ногу, но опять он был вылечен. Вот после этого я видел, как в одном многолюдном зале он сидел за столом и весело говорил «Петит, вот», закрывший одну карту, а за ним стояла, выкатившись за спинкой его стула, молоденькая жена его, перебирая его на руку. Вот, значит, действительно хватило ненадолго. Такой бешеной страсти, такого сильного чувства, пожирающего, всепобеждающего, хватило, ну, лишь на... Вот проходит 5 лет, больше даже. И Афанасий Иванович страдает, не может забыть Ещеру Ивановну, точно так же, как в первый день после покаяния. Вот над его чувством, а чувство-то какое? Привычка. Привычка оказывается сильнее вот этой самой бешеной романтической страсти. Обыкновенная привычка. Человек просто привык жить каждый день с другим человеком, проводить все время с этим другим человеком, есть то, что этот другой человек дает, шутить достаточно идиотским образом этим человеком. И вот именно привычка оказывается гораздо сильнее, чем самая бешеная, самая сильная романтическая страсть. Она не позволяет примириться со смертью, не позволяет забыть, не позволяет забыть. Именно потому, и тем больше это так, чем примитивнее этот человек, что у него в жизни нет ничего, кроме вот того, что каждый день делал он как бы вместе с Кучеревым. И когда выпал этот элемент, жизнь стала абсолютно пустой. Ей просто ничего не осталось. Все потеряло смысл. И с этим ничего сделать нельзя, и он умирает тоже. И тут вспоминается миф о Филимоне и Бахтиде, вот который заметно так очень вводится, эта ассоциация, текст. Значит, действительно перед нами такой тип бытия, который вполне соответствует высокому идеалу. И тут очень важно то, что у них, например, отчество одинаковое. Конечно, вы обратили на это внимание. Ну, помимо комического эффекта, Афанасий, всякие вообще дубляж, всякие дубликаты имеют такой оттенок комического приема, конечно. Но здесь еще важно то, что они как бы брат и сестра. И, конечно, там рассказывается история, как он когда-то увез ее там, от родителей, как они бежали, там тайно венчались, вопреки родительской воле. Все это даже рассказывается. Ну, понимаете, это рассказывается, но люди, которых мы видим, с которыми мы знакомимся, к ним это не имеет никакого отношения. То есть по ощущению читательскому, рассказ об увозе невесты к этому Афанасию Ивановичу не имеет никакого отношения. То есть мы фактически знаем, что фактически было так. Но соединить того с этим мы не можем. Потому что они действительно не соединены. Их отношения друг с другом – это отношения не столько супружески, тем более детей там даже и, судя по всему, нет. Не супружески, а скорее братцы. Вот такая форма, своеобразная форма братства. И все это, в общем, подается нам как жизнь вулканическая, как идиллический вариант бытия. А идиллия — это что такое? Это жанр древней литературы, античной литературы, прежде всего. Древней литературы. А что он изображает в этой древней литературе, в системе этой древней литературы? А самое древнее, какое было бытие. То есть это жанр, который в древности изображал древность по отношению к древности. То есть это нечто первоначальное, нечто первозданное, нечто исходное, что потом осложнилось, подпортилось, разложилось, исказилось. Это, как сказать, потерянный рай. Вот у Гоголя это самая первозданная гармония предстает в виде братских отношений между людьми. И тут действительно с каким-то даже сказочным оттенком все вокруг них тоже выстраивается гармонически. Они не родивые хозяева. Это не имеет никакого значения. Все воруют. Все крадут вокруг них. Но почва настолько плодоносна, все, что им принадлежит, все эти сады, огороды, настолько плодоносны, что сколько бы ни воровали, вырастает еще больше. И все равно всегда избыток всего. Не только хватает, но всегда есть излишек сверх того, что требуется. Сколько бы ни воровали, как бы плохо ни хозяйничали, все всякая недостача восполняется сама собой. Так вот этот мир живет. Но до предела. Первое вторжение зла все нарушает. Ну там, не знаю, знаете вы эту самую историю насчет кошки у Гоголя молитвы. Родительский комментарий к нему. Гоголь испугался. Когда мальчишка прогулялся по саду, выскочила кошка, он ужасно испугался ее. Почему-то вдруг испытал сильнейший страх, схватил кошку, бросил ее в путь, и она утонула. И он это так страшно пережил, эту вину, что он, значит, бросил то, что традиция называет вытеснение. То есть он постарался это выбросить из сознания. Это ушло в область бессознательного, и там трансформировалось это вещество. То есть кошка стала символом мирового зла. Кошка стала подобием черта, стала символом мирового зла. И поскольку она вернулась уже в таком виде в сознание, сознание успокоилось. Она ничего плохого не сделает. И вот эта кошка становится ведьма майской ночи. Кошка здесь приносит смерть, разрушение. Мир старосветских помещиков. И тут еще важно, значит, что завет в этом мире патриархальном важный, зароки, клятвы и так далее. Берет клятву с прислуги, со своей служанки, умирающей кухере Ивановны, что та будет заботиться об Афанасии Ивановиче, что будет все так, как при ее жизни, но не сдерживает клятву служанка. Совет не выполнен, царок не состоялся. состоял, не совершился, не реализовался. Вот и в результате все начинает разрушаться. Умирают сами старички, разрушается вот это сказочно самовоспроизводящееся хозяйство, разрушается весь их мир, и место их занимает какие-то там совершенно чудовищные дикие люди. Приходит конец этому типу человеческого бытия. Но это не последний тип братского единства между людьми. Место вот это первоначального братства занимает другое, другая форма. Это форма сапорожское товарищество. Просидилье сменяется героическим образом. Мы об этом просто говорим.